«Здравствуйте, Мечислав Дмитриевич!» – раздался рядом знакомый голос. Молот открыл глаза. Белый потолок, светодиодные лампы, белый пододеяльник, удобная кровать. Справа на стуле, лукаво прищурившись, сидит главный врач ковчега Марина Владимировна. «Напугали вы нас, майор!» – осуждающе сказала она. «Причем напугали дважды. Первый раз, когда пропали. Вас же уже похоронили. Только ваш заместитель и Олег твердили, что вы к нам ко всем еще на могилке заглянете. А второй раз вчера, когда мне рассказали, как вас нашли. Надо сказать, состояние ваше было удручающее. Хотя вы и обработали раны, кстати, довольно грамотно, но наша аптечка оказалась бессильна против здешних микроорганизмов. Еще бы день-два. «Сколько я здесь?» С трудом спросил Мечислав, пересохшее горло напомнило о пустыне за хребтом и безумной обороне. «Выпейте», – протянув стакан с желтой жидкостью, сказала доктор. «Вам сразу станет легче, хотя сразу скажу, это не лимонад, и вкус у него довольно неприятный». Майор, как человек военный, привык подчиняться и, забрав из рук женщины стакан, залпом осушил его. Вкус действительно был неприятный. Жуткая горечь на несколько мгновений связала язык, словно недозревшую хурму откусил. Но в голове сразу прояснилось, а через пару секунд язык пришел в норму. «Так сколько я здесь?» – с уже бодрым голосом, полным силы спросил Мечислав. «Третий день. Но хочу вас обрадовать. Вы почти здоровы и думаю, что к полудню вы покинете эти стены и вернетесь к своей работе». «Спасибо вам», – искренне поблагодарил Мечислав. «Не за что. Вы мне таких игрушек прислали, что я решила вас лично отблагодарить. Правда, пока что мы не знаем, как их запустить, но Ева уже перебирает документы и инструкции, скачанные с серверов бункера падших и клана Серебряных Волков». «А что я вам прислал?» – заинтересованно спросил Мечислав. «Насчет одного саркофага мы уверены точно. Это диагностический аппарат. А вот насчет второго тяжелее. Мы думаем, что это автоматическая лечебная камера. Но пока не будет инструкций, ничего нельзя утверждать. Мне бы хотелось надеяться, что так оно и есть. Так что спасибо вам». «Что произошло там, в бункере?» – поинтересовался Мечислав. «Думаю, вам лучше будет узнать у своего заместителя. Он уже почти час дожидается вашего пробуждения». Она поднялась и грациозно прошла к двери. Спустя несколько секунд в дверном проеме появился кот с повязкой на руке. «Я вас оставлю. Общайтесь», – мило улыбнувшись, произнесла Марина. «Но, Мечислав Дмитриевич, пообещайте не сбегать. Мне еще нужно будет осмотреть вашу ногу». «Обещаю», – улыбнувшись в ответ, сказал Мечислав. Она скрылась в дверях, а заместитель плюхнулся на стул. «Ну и жаркое дело вышло», – сказал он ободряюще. «Как я рад видеть тебя живым и здоровым». «Сколько?» Отодвигая вглубь свое хорошее настроение, спросил Мечислав. 8. С плохо скрываемой печалью в голосе ответил Дима. 6 там погибли, мы их рядышком с бункером и похоронили. А еще 2 здесь умерли. Жалко парней, классные были ребята. Об этом позже. Что произошло у бункера после того, как меня потеряли? А что ты последнее помнишь? Поинтересовался заместитель. Первый заход вертушек, а потом все. Мне осколок шлем пробил и гарнитуру раскрошил. «Насчет шлема я в курсе, видел его», – заметил Дима. «Потом вертушки сделали еще 2 захода, и больше турмов не осталось. На транспортнике прилетели бойцы и техники, они за час демонтировали генератор и под руководством Олега выволокли его на божий свет. А я с ребятами тебя искал, ходили, кричали, всех наших нашли, а тебя нет нигде». «Наверное, вы еще пару раз по мне прошлись», – пошутил Мечислав. «То-то у меня спина так болит. Давай дальше, сколько вы там торчали?» «Генератор оказался легче, чем БТРы, и поэтому мы запихали в транспортник еще оружие. Короче, до вечера там провозились, приволокли стальной лист, заварили бункер. И оставили меня без оружия. Ну да ладно, все правильно сделали, что дальше?» «Вертолетчики мотались туда-обратно, мы собирали трофеи, тебя искали. Надо сказать, поработали мы хорошо. Арсенал просто ломится от этих плазменных ружей и пушек. Теперь думаем, что с ними делать». «Придумаем», – парировал молот. «Давай дальше». «Потом мы ребят похоронили и сюда вернулись. Вот вроде и все». А меня как нашли, да еще так вовремя?» «Не вовремя. Мы бы нашли тебя намного раньше, если бы снимки с поля боя попали ко мне на стол в тот же день. А так я получил их за 10 часов до твоего обнаружения. Просчитали примерный курс и пошли фотографировать квадраты. Кстати, у меня есть пара классных снимков, как ты валяешь какую-то тварь вроде динозавра». «Это она меня валяла», — огрызнулся Молот. «А дальше машину тебе навстречу выслали. Да умудрились они влететь во враг. Пришлось высылать БМП, чтобы БТР вытащила и за тобой смоталась. А что потом, ты и сам знаешь». «Ага, еще бы пара секунд и все, играет отходную. Так что ребята молодцы. Лучше поздно, чем никогда. Какие новости в ковчеге?» «Основная новость – твой поход. Вторая новость – это наш поход. Третья – это трофеи. Пока вроде все. Мы столько интересного натащили, что теперь научный сектор может лет 200 не вылезать из своих лабораторий. Но они же как умные поросята, все тащат. Кстати, Олег твою Еву прихватил, так что когда вернешься, заберешь ее. Он очень оптимистично настроен, говорит, что уже прикинул, как можно увеличить площадь энергетического щита. Главное, чтобы сделал. Мне не очень понравилось быть фактически беззащитным, когда на нас перла орда турмов. Если бы не наши автоматы и бронекостюмы, нас бы раздавили как таракана катком». «Какое поэтическое сравнение», – рассмеялся кот. «Но ты прав. Мы выдержали только за счет технологии, которая рано или поздно иссякнет. Сколько у нас осталось реактивных патронов для автоматов и пулеметов?» «Мало, командир. 4 к пулеметам и ящиков 7 к автоматам. Конечно, у нас еще много боеприпасов к стандартным видам вооружения, типа ГРОС, Абаканов, Калашам, но они кончатся. А для того, чтобы начать производство…» «Знаю», — отмахнулся Молот, — «все знаю. Ты не один мне про это говоришь. Только я что могу сделать? Мы свою задачу выполнили, теперь дело за учеными. Сделают оружие, защиту, и тогда мы сможем заложить шахты». «Ладно, командир, пора мне», — сказал кот, поднимаясь со стула. «Беги», — улыбнулся майор. «Как выйду, соберем совещание силовиков и ученых. Нужно набросать планы и определиться с направлением работы. Если, конечно, ничего больше не случится». Дима кивнул и вышел. После него заявились доктора, каждый из которых был самостоятельным светилом, но с лечением было уже покончено, и теперь они проводили финальное обследование, проверяя, все ли в норме. «Вы совершенно здоровы», — вынесла свой вердикт Марина Владимировна. «Не смею вас больше задерживать, хотя мне бы хотелось вас задержать несколько в другом качестве». Молот улыбнулся. «Спасибо, что так быстро поставили меня на ноги», — уйдя со скользкой темы, поблагодарил он и козырно вышел. Женщина какое-то время смотрела на закрывшуюся за майором дверь, затем рефлекторно смахнула несуществующую слезу и пошла к себе. Олега Молот нашел в лаборатории, которую теперь просто называли «Оборонка». Туда перевели лучших специалистов, ученых, инженеров, техников, и теперь они сутки напролет изобретали оружие победы. «Живой!» – увидев майора, закричал Олег. «Вы не представляете, как я рад вас видеть!» Вспоминая, что перед ним командир и просто взрослый человек, перешел он на более уважительную форму обращения. «Оставь ты это», – махнул рукой Молот. «Я тоже рад тебя видеть. Как твои дела?» Олег отвел майора в сторону, где стоял небольшой столик и автомат с кофе. Олег поставил перед ним чашку с черным крепким кофе и уселся напротив. Только теперь майор заметил, насколько парень вымотан. Лицо фактически белое, худое. Темные, почти фиолетовые, как местное небо, круги под глазами, усталый взгляд. «Олег, когда ты последний раз спал?» Парень задумался. «Не помню. Возможно, двое суток назад. Может, трое. Точно, вспомнил. Я вчера здесь на 20 минут уснул». «Олег, слушай приказ. Ты заканчиваешь все свои опыты и идешь спать. И чтобы 8 часов тебя здесь никто не видел». «Я не могу», — упрямо замотал головой парень. «Ты хоть и ученый, но еще и штурмовик. И как твой командир, я тебе приказываю». «Вы не понимаете». «Я все понимаю, но на свежую голову гораздо легче думается. Не зря наши предки говорили: утро вечера мудренее. Так что сворачивай все свои эксперименты или передай их кому-нибудь. И пошли, я тебя провожу. Кроме того, мне нужно забрать Еву». «Ева здесь», – доставая из кармана ноутбук и протягивая его Молоту, произнес парень. «Мне Ольга Николаевна тоже лично обещала, если я сделаю генератор защитного поля». «Все, подъем, пойдем провожу». Олег нехотя подчинился и пошел в лабораторию. Пришлось ждать его 15 минут. Было забавно наблюдать, как 15-летний парень раздает указания дядькам в белых халатах. Хотя Олег не выглядел на свои 15, постоянные тренировки нарастили жилы и мясо, он еще более вытянулся и раздался в плечах. Сейчас майор бы дал ему лет 18, а по серьезному выражению лица и все 20. «Это так необходимо?» – поинтересовался Олег, когда они покинули оборонку. Майор кивнул. «И вообще, я поговорю с Оксаной. У меня нет времени следить за тобой, пусть она этим занимается». «Вы этого не сделаете!» – испуганно заявил Олег. «Поверь мне, сделаю!» – ухмыльнулся Мячеслав. «Если ты не в состоянии следить за собой, то пусть она этим занимается. В конце концов, это ее выбор. И что бы ты ни думал, я обязательно с ней поговорю. Мне нужны результаты, а не труп одного из самых блестящих ученых Ковчега». Плечи у парня поникли, когда он понял, что майор на полном серьезе осуществит угрозу. Остановившись возле двери, ведущей в комнату Олега, он хлопнул его по плечу. «Не горюй, может быть, тебе понравится ее забота. Я же не пускаю в ход тяжелую артиллерию». «Какую?» – не понял Олег. «Твоих родителей. Думаю, Оксана справится с этим гораздо лучше. Все, иди отдыхать». Парень кивнул и, мазнув пропуском по замку, скрылся за дверью. На всякий случай майор отошел метров на 10 и немного подождал. 10 минут истекли, а Олег не вышел. Скорее всего, он уснул еще в прихожей, снимая ботинки. Майор, конечно, мог загрузить Еву и запросить видеоизображение комнаты, но не стал этого делать. За последние дни он привык доверять парню.